ходила по рукам. И суд, ничего не поняв, очень, тем не менее, обиделся. Смотрите, какая черная неблагодарность. Вот и предоставляем после этого последнее слово. Однако, как говорится, «дура лекс сет лекс», потому на следующем заседании это же слово, которое, по словам мудрости, должно быть в начале, а его дозволили в конце, получил отставной поручик, отказавшийся сообщить свое имя. «Ну уж, это вам не фин, это скажет!» Перешептывались и пересмеивались. «Это-то чудит!» И в зале возник легкомысленный шумок, вроде июньского ветерка. «Господа!» Ясно, громко и твердо начал подсудимый и обвел суд и зал таким строгим, таким седым взглядом, что сразу наступила гробовая тишина. «Шесть дней Бог творил мир. В седьмой отдыхал от трудов. Шесть дней вы разрушали мир. В седьмой развлекаетесь фарсом «о темпора о морес», как говорили у нас в полку, отпуская подпоручиков в тыловые бордели. Шесть дней божественный эфир содрогался от грохота снарядов, свиста пуль, крика умирающих и стона раненых. Шесть дней трудилась смерть, востребованная властями, дабы женщины и дети поняли их могущество. Ваша победа столь страшна и ужасна, что младенцы возопят во чреве, коли мать увидит ее во сне. Вы подвергли разгрому не разбойников, не бунтарей, не вольнодумцев и даже не безвинных обывателей. Вы раскололи монолит, на котором стояло Отечество наше. Вы расстреляли собственную веру, господа. Вы взорвали свою честь, растоптали достоинство, забили прикладами благородства. Вы спустили с цепи бешеного пса ненависти, и он, разбрызгивая пену с клыков, уже вцепился в горло добру. Нет, он не загрызет его. Он заразит его бешенством, превратив добро для всех в добро для себя, в добро исключительности, добро избранности, в добро, на право обладания которым станут в скорости требовать квиток о благонадежности. Бешеное добро! Да может ли быть что-либо омерзительнее и лживее тебя? Я военный человек. Я привык к грому орудий. Но гром ваших орудий возвещает не победу, не торжество. Он возвещает начало конца тысячелетней отчизны нашей. И моя старая душа рыдает сегодня над могилой, которую столь яростно начали копать ваши заступы для земли своей. И не завидую я ни детям, ни внукам, которые наследуют кладбище на том месте, где некогда процветала одна из самых духовно могучих держав мира сего. Я плачу над их судьбой, украденной сегодня вами. Ни один камень, брошенный в мою родину, да не останется без проклятия моего. Так сказал человек без имени, безымянный дворянин города Прославля, которого все, кроме Белобрыковых, звали Гусарием Улановичем. И речь его очень обидела как суд, так и зал. Его множество раз прерывали возгласами, топотом, криками —